гуру. Путь, указываемый учителем, можно назвать путем преодоления препятствий, ибо каждодневно и постоянно растущие силы требуются для их преодоления. Как же иначе может расти психическая энергия, как не на преодолении всего того, что препятствует продвижению? По мере роста и расширения сознания становятся другими и природа, и характер препятствий. Они как бы видоизменяются в зависимости от роста духа и тех задач, которые ставятся перед ним, тем, кто ведет. И приходится возрастать духом на каждое и каждое преодолевать. Путники великого пути всегда находятся в положении преодолевающих, какой бы высоты они ни достигли.